Глава 14. Оказалось, что Аля непременно должна участвовать в завтрашнем праздновании именин. «Это же огненный праздник», — объяснил Илья. «Вот ты и будешь изображать дух огня. Как раз для тебя роль». «Что же я буду делать?» — спросила Аля. «Да ничего особенного», — улыбнулся Илья. «Что хочешь, танцевать, двигаться, огонь изображать?» «Скажи только», — спросил он, — «у тебя есть какое-нибудь платье подходящее?» «Что значит «подходящее»?» «Ну, это твое дело», — пожал плечами Илья. «В каком платье ты можешь изобразить огонь?» «Изобразить могу в любом», — засмеялась Аля. «Но ничего подходящего у меня нет». «Тогда купи», — сказал Илья. «Я тебе оставлю деньги, купи что-нибудь соответствующее, порадуй себя и меня». Они договорились встретиться утром у ресторана «Репортер» на Гоголевском бульваре. «Отвезти тебя домой?» — спросил Илья, когда они спустились из студии вниз и забрали Алин паспорт у милиционера. «Нет», — покачала она головой, — «до метро, а дальше я сама. Ты же, кажется, куда-то ехать собирался». «Легко сказать что-нибудь соответствующее. Что, интересно, соответствует духу огня? И где оно продается?» Когда Аля развернула долларовые купюры, которые дал Илья, ей стало слегка не по себе. По ее мнению, их хватило бы не то что на платье в духе огня, но на вполне приличный гардероб. «Ну, не на рынок же ехать?» Аля вспомнила очень простую, светло-голубую, почти белую полотнянную рубашку с крошечным воротничком-стойкой, которая была сегодня на Илье, и решила, что экономить, покупая то же самое, но подешевле на Тушинском рынке, ни в коем случае не надо. Она вышла из метро на Смоленской площади, собираясь пробежаться по центру в поисках чего-нибудь подходящего. Открыла дверь в первый попавшийся бутик с интригующим названием «Виртуоз стиль» и поняла, что больше бродить по городу незачем. Все оказалось гораздо проще, чем она предполагала. Не надо было ломать голову, напрягать фантазию. Казалось, модельеры всего мира сумели предусмотреть все ситуации, которые могут сложиться в жизни неведомой им Александры Девятаевой. В небольшом салоне висела одежда всех цветов и фасонов. Пожалуй, даже слишком эклектичной выглядела эта коллекция. Аля не могла понять, какой стиль здесь представлен. Но это было как раз то, что ей сейчас и требовалось. Даже услуги вежливой, мгновенно оказавшейся рядом продавщицы, не понадобились, хотя Али никогда не приходилось ничего покупать в подобных магазинах, и внимание продавщицы было приятно. Но что там было выбирать, когда платье, которое она искала, так и бросалось в глаза. Это было мини из такой тонкой кожи, какую Али никогда не приходилось видеть. Платье согревало ладонь, как живое человеческое прикосновение, и радовало глаз ярчайшим красным цветом. Аля вспомнила, как Илья проводил рукой по ее бедрам. Она сняла платье с кронштейна. Оно было легким, как перышко. Аля знала, что ей почему-то идет красный цвет, несмотря на светлые волосы из-за черных глаз, что ли. Но если бы и не знала, если бы и не шел, это было ее платье. Она просто глаз не могла от него отвести. «Примерите, девушка?» — спросила незаметно подошедшая продавщица. «Да», — кивнула Аля, а про себя подумала, что можно было бы и не примерять. она словно уже видела себя в нем, и оно сидело, как влитое. Правда, надеть это платье для того, чтобы добраться на метро до Гоголевского бульвара, Аля все-таки не отважилась. Слишком уж оно было коротенькое, слишком вызывающе яркое и обтягивало ее фигуру, как перчатка. Свернутое, оно легко уместилось в ее сумочке и не могло помяться по дороге. Хотя Аля пришла заранее, людей у репортера было уже предостаточно. Машины притормаживали, объезжая толпу. Привстав на цыпочки, она пыталась разглядеть Илью у входа, но видела только множество голов впереди и не представляла, как ей пробиться сквозь толпу. — Ты, наверное, Аля Девятаева? — вдруг услышала она. Обернувшись, Аля увидела невысокого молодого человека, который почему-то показался ей знакомым, хотя она могла поручиться, что никогда его не видела. «Да», — кивнула она, с интересом вглядываясь в него. «А я Веня Ясаулов. Илья тебе не говорил?» — сказал он. «Пойдем, я тебя через другой вход проведу. А то вчера в московском «Комсомольце» написали про этот перформанс. Видишь, что творится? Куды первомайской демонстрации?» Как только парень назвал себя, Аля поняла, почему он кажется ей таким знакомым. Ну, конечно, она же видела его картину и его на картине. Она не замедлила сообщить об этом Вене. «Надо же!» — удивился он. «А мне казалось, моя манера далека от реализма». «Вообще-то да», — согласилась Аля. «Но это же не внешнее сходство, а более глубокое». «Хорошо, если так», — улыбнулся ее спутник. «Утешает». Внешностью человека, который вел Алю куда-то в обход толпы, была явно незаурядная. Он был невысок ростом, и при пропорциональном сложении казался скорее худым, чем стройным. Черные волосы, прямые и длинные, были стянуты на затылке, как у индейца. Блеск угольно-черных глаз показался Але немного лихорадочным. Впрочем, все в его нервном, трепетном облике почему-то сразу располагало к нему. Веня Ясаулов обладал тем редким обаянием, которое не зависит ни от красоты, ни даже от состояния духа. Просто есть оно у человека, и все. Илью они разыскали в небольшой комнатенке, в которую попали после долгого путешествия по каким-то коридорам. «Алечка!» — обрадовался он и тут же заметил. «Что, не нашла платье?» «Почему?» «Нашла. Где мне переодеться?» «Да хоть здесь. Венька отвернется, если стесняешься», — предложил Илья. «Сейчас начинаем. Через 15 минут. Пожарники звонили, уже выезжают». «А зачем пожарники?» — удивилась Аля, зашнуровывая невысокие красные ботинки на каблуках-рюмочках. «Увидишь», — усмехнулся он. «Илья пророк все-таки на огненной колеснице на небо вознесся. Почему бы не пригласить пожарную машину?» «Ух ты!» — восхищенно заметил он, когда Аля крутнулась перед ним на одном каблуке. «Роскошно! Головка как цветок, платье в самую точку, правда, Венька?» Тот тоже обернулся и взглянул на Алю. «Вполне», — согласился он. «Только украсить надо чем-нибудь. Огню? Золота не хватает, Илюха», — подмигнул он. «Ладно, ладно, не учи отца», — хмыкнул Илья. «У меня тоже голова на плечах, не чайник». Его большая со множеством карманов твердая сумка из черного брезента лежала на стуле. Илья расстегнул какую-то молнию и достал довольно большую коробочку с надписью «Тиффани». В коробочке лежало широкое колье, словно сплетенное из плоских золотых ремешков, и такие же плетеные серьги. Приподняв Алины волосы, Илья застегнул на ней колье. «И сережки в день», — сказал он. «Ну как?» «Грубовато, золото на килограмм больше, чем надо, но к нынешнему случаю самое оно». «Стильная девушка», — заключил Венька. «Адобрямс». Аля не могла разглядеть, как смотрится колье у нее на шее, но серьги были потрясающие, это она видела, держа их на ладони. И они удивительно шли к ее платью, Илья как будто к нему их и подбирал. «Как же ты догадался?» — удивленно спросила Аля. «Ты же платье не видел». «Значит, у нас с тобой вкусы совпадают», — улыбнулся Илья. «Носи на здоровье». «Что, это мне?» — спросила она с такой непосредственностью, что Илья расхохотался. «Нет, мне», — сказал он. «Ты поиграешься, потом я надену». «Не задавай детских вопросов, Алечка. Теперь ты упакована на все 100. Можно начинать». «Погоди, Илюшка, ее подкрасить надо», — заметил Веня. «Да», — присмотрелся Илья. «Алька, у тебя косметика какая-нибудь есть с собой? Хотя какая у тебя может быть косметика? Ладно, подождите, я сейчас возьму у девок что-нибудь». «Не надо, я уже подкрасилась», — попыталась возразить Аля. «Это ты и так считаешь», — усмехнулся Веня. «Не спорь со старшими». Илья вернулся через 5 минут, держа в руках большую черную косметичку с золотым значком «Шанель». «У Верки взял?» — спросил Веня. «Сядь-ка, Сашенька, закрой глазки». Аля удивилась. Никто не называл ее Сашенькой. Она даже не поняла, что Венька обращается к ней. Но глаза она послушно закрыла, предоставив ему делать с ее лицом все, что вздумается. Впрочем, Венька справился в 3 минуты. Аля чувствовала только легкие мгновенные прикосновения каких-то кисточек к своим векам, бровям, скулам. «Можешь открывать», — скомандовал Веня. «Рот тоже приоткрой немного, сейчас губы сделаем». Он несколько раз провел помадой по ее губам и сообщил. «Готово. Теперь хоть для Vogue фотографируйся». Порывшись в косметичке, Венька достал оттуда пудреницу, открыл ее и поднес к Алиному лицу зеркальце. «Поняла?» — спросил он. «Вот так и будешь краситься при случае». «Что хорошего, если при свете лицо будет как блин?» Аля удивленно рассматривала свое лицо. Зеркальце в пудренице было с увеличительным эффектом, и она во всех подробностях видела, как оно преобразилось. Тени, положенные на веки, были довольно яркие, но не выглядели вульгарно из-за перламутра, который Венька нанес верхним слоем. Также изящно были подчеркнуты скулы, а губы приобрели пленительный чувственный изгиб, хотя слой помады всего лишь повторил их природную форму. Аля видела, что во мгновение ока ее облик приобрел то неуловимое очарование завершенности, которого она никогда не могла добиться сама. Да что там добиться? Она даже не представляла, что это такое. «Вот это да!» — сказала она, подняв на Веньку восхищенные глаза. «А ты думала?» — не без гордости заметил Илья, молча наблюдавший за происходящим. «Я ему сколько говорю? Если б хотел, мог бы первым визажистом быть на Москве». «Да разве только визажистом?» «Да разве только на Москве?» Тем же тоном подхватил Венька. «Ладно, хватит наставлять меня на путь истины. Все равно бестолку. Пошли лучше тусоваться, именинник. Там, кстати, столы уже накрыли?» — поинтересовался он. «Накрыли, накрыли. Только пока охраняют от таких, как ты, а то к началу одни пустые бутылки останутся», — проворчал Илья. «Ну, мне-то Нюточка всегда 100 грамм нальет», — хмыкнул Венька. «Пока, ребята, до встречи на баррикадах». Баррикады перед входом в ресторан Але пришлось наблюдать из открытого окна второго этажа. «Ты должна потом появиться, чтобы эффект был», — объяснил Илья. «А пока пусть народ оттягивается в полное свое удовольствие». Перед входом уже стояла пожарная машина, окруженная плотной толпой любопытных. 8 красавцев-пожарников демонстрировали всем желающим диковинную технику, например, гигантские ножницы, которыми можно было разрезать металлическую дверь квартиры или даже танковую броню. Гремела музыка духового оркестра, надраенные каски музыкантов и огромные медные трубы сияли в лучах яркого солнца. А по улице горцевал на коне перед восхищенной толпой атлетически сложенный молодой брандмейстер с такими огромными пшеничными усами, что близстоящие девушки просто визжали от восторга. Але предстояло изображать огонь уже в помещении, поэтому она могла спокойно любоваться этим бесшабашно веселым зрелищем. В ресторан пустили не всех, а только приглашенных. Их-то ей и предстояло встречать. Впрочем, не встречать, а отвлекать от роскошных столов уже после того, как была слегка утолена огненная жажда. В первые минуты разгоряченные тусовщики наверняка не заметили бы не то что духа огня, но даже настоящего пожара. Они набросились на всевозможные окрошки и закуски с таким энтузиазмом, что у столов образовалась давка. «Тезки, что же вы?» — услышала Аля голос Ильи. Он обращался к пожарным, скромно сгрудившимся в углу. «Налетайте, ребята, а то народ тут ушлый, вмиг все разметут». Ильи пожарные не заставили себя долго просить и охотно присоединились к тусовке, мгновенно отправляющие дорогие закуски в желудки, закаленные в горнилах презентаций. Аля думала, что ее появление никого не заинтересует, но ошиблась. Едва она возникла в дверях под пафосный марш духового оркестра, жующая и выпивающая толпа дружно обернулась к ней. «Хороша блондиночка!» — услышала она сквозь звуки музыки. «Чья такая?» Сияя золотыми и алыми бликами, Аля поднялась на возвышение между столами, что-то вроде сцены или подиума, и замерла, глядя в зал. Она вдруг почувствовала странную растерянность. Что она должна изображать перед этими людьми? Чего ждет от нее высокий парень в костюме цвета морской волны, держащий в руке вилку с куском балыка и глядящий на Алю так, как будто уже снял с нее огненное мини? Или девица с туманными глазами и каким-то помятым лицом? Или другая, юная и очаровательная, повисшая на руке своего пожилого лысеющего спутника? Глупость, никчемность своего появления в качестве духа огня стало для Али так очевидно, что она не могла заставить себя даже пошевелиться. Как назло, марш закончился, и оркестр сделал паузу перед следующей мелодией. «Ну дальше-то что?» — прозвучал в тишине голос, кажется, тот же, что интересовался, чья блондиночка. «Дальше яйца не пускают», — ответил другой. Защелкали вспышки фотографов, зажужжали камеры. «Девушка, ты на стол лучше лезь, прими эротическую позу», — раздалось из зала. Аля поняла, что сейчас спрыгнет с подиума и выбежит вон. Ее растерянность на гитисовском экзамене ни в какое сравнение не могла идти с тем стыдом, который она испытывала сейчас. Она поискала глазами Илью, но он стоял в полоборота к ней довольно далеко от подиума и не смотрел в ее сторону, что-то говоря в микрофон телекорреспондента. Стоя неподалеку от Ильи, Венька Ясаулов наливал себе виски в большой бокал для шампанского. В ту секунду, когда Аля бросила на него отчаянный взгляд, Венька как раз поднес бокал ко рту, и на лице его установилось радостное выражение. Вдруг он заметил Алин взгляд и на мгновение помедлил с выпивкой. Потом отвел руку с бокалом в сторону и скорчил такую смешную рожу, что, несмотря на растерянность и отчаяние, Аля в голос расхохоталась. Венька подмигнул ей, залпом выпил виски, по-гусарски подняв локоть и лихо отдал честь. В ту же минуту оркестр грянул следующую мелодию, и сквозь смех, забыв свое расстройство, не обращая больше внимания на публику, Аля закружилась в стремительном, действительно огненном вихре. Аля закончила танцевать как раз к подаче горячего. Огромных судаков на длинных блюдах. Впрочем, это волнующее событие отвлекло не всех. Едва она спустилась с подиума, под восторженный свист и восхищенные возгласы к ней устремились несколько фотографов и наперебой принялись просить встать вот так и голову повернуть вот эдак. «Все-все, фэшн не предусмотрен». Илья взял ее под руку и одним властным жестом заставил фотографов притормозить. «Что отсняли, то ваше, а дальше по отдельному контракту». «Ну, Илюха!» — разочарованно протянул один. «Что за базар? Убудет от нее, что ли? Я же ее не прошу голой задницей повернуться». «Ты заткнись у меня», — сказал Илья, спокойно, но не предвещающим ничего хорошего тоном. «А то будешь сидеть, где тебе положено, в том самом месте». Поворчав, фотографы отстали. «Или ты хотела им попозировать?» — спросил Илья. «Все равно ты их уже разогнал», — пожала плечами Аля. «Да и зачем мне им позировать? Они же все равно нащелкают потихоньку». «Потихоньку другое дело. Это же по фотографиям будет видно», — возразил Илья. «А специальная съемка. Обойдутся. Не по ним». Общий гул тем временем сменился восторженными криками. Оказывается, внесли на огромном противне полыхающую баранью ногу. Доблестные пожарники с усатым брандмейстером во главе принялись ее тушить, поливая из бутылки итальянским красным вином. «Пойдем, Алечка», — предложил Илья. «Там один мой знакомый сексуальный портрет имени рисует. Хочешь послушать?» «Мой сексуальный портрет?» — улыбнулась Аля. «Ну, думаю, все-таки мой. Он сегодня именинником в первую очередь вещает». Прорицатель, окруженный десятком любопытствующих, оказался человеком профессорской внешности, с благообразной бородкой, лукавыми глазами, за стеклами сильных очков и с выражением такой серьезности на лице, как будто каждое его слово непременно возымеет магическое действие. Скорее всего, серьезность была показной, потому что при виде Ильи лицо его оживилось. «Илюша! Здравствуй, дружок!» — обрадовался профессор. «Как дела? Как папа?» «Спасибо, дядь Жень!» — кивнул Илья. «Все в порядке. Ну и слава богу! А я уж смотрю, где же это мой именинничек? Неужели, думаю, не принимает участие в таком грандиозном мероприятии?» «Что же грандиозного?» — усмехнулся Илья. «Обыкновенная тусовка. Вот на день взятия Бастилии баррикады штурмовали возле арт-кафе «Ностальжи», куда больше впечатляло». «А по мне так и сегодня неплохо», — удовлетворенно улыбнулся дядя Женя. «Смотри, и девушкам нравится, так и повисли на пожарниках». «Твоя девушка, правда, ни на кого и внимания не обращает», — мимоходом заметил он, бросая быстрый взгляд на Алю. «Ну, так вы ей про меня все и расскажите», — предложил Илья, «чтобы она не заблуждалась на мой счет». «А тебе или об имени?» — уточнил прорицатель. «Об имени», — усмехнулся Илья. «Не надо ее уж слишком пугать. Видите, какая она у меня юная?» «Что ж», — обернувшись к Але, начал тот. «Спутник ваш по имени Илья способен по достоинству оценить женщину, с которой близок. Если есть что оценивать, конечно. Впрочем, обыкновенные женщины и не привлекают его внимания». «Из скабрёзных высказываний по адресу своей подруги он не допустит, даже в очень тесном кругу. Любовных приключений у него предостаточно. Но к женщине он должен испытывать нечто большее, чем половое влечение. Только тогда она для него действительно привлекательна». Вообще-то Аля скептически была настроена к рисованию сексуальных портретов. Но то ли атмосфера всеобщей раскованности ее захватила, то ли по-особенному заряжал этот пьющий и веселящий зал, она слушала прорицателя с веселым и немного настороженным вниманием, как будто он мог рассказать ей что-то такое, чего она не понимала сама. Илья улыбался в усы, незаметно поглядывая на нее. «Да, так вот», — продолжал дядя Женя, все больше вдохновляясь, «эротическая программа у него богатая и техника виртуозная, к тому же он очень эмоционален в интимной жизни, что трудно предположить, наблюдая его поведение на людях. На людях он может быть даже резок со своей подругой, но обязательно компенсирует свою резкость особенной нежностью наедине. Ну, а уж его щедрость, широта души известны не только друзьям, но и женщинам». «Спасибо, дядя Женя, спасибо, хватит!» Илья шутливо поднял руки. «Алечка будет думать, что судьба занесла ее в постель к ангелу». «Почему же?» — широко улыбнулся прорицатель. «Непостоянства у ангела хватает. Немногим женщинам удается надолго привлечь его интерес. И время своих интимных связей он не планирует, что тоже создает некоторые неудобства для тех, кто привык к размеренному ритму сексуальных контактов». «Брось, Илюша, голову дурить Сашеньке, а то уведу». Венька подошел незаметно и обнял Алю сзади за плечи. «Я-то половой аритмией не страдаю, ты же знаешь, всегда готов». Венька успел изрядно набраться, он пошатывался и не столько обнимал Алю, сколько держался за ее плечи. Говорил он как-то замедленно, хотя невеселый блеск его глаз теперь казался совершенно лихорадочным. Илья бросил на него короткий взгляд. «Бен, по-моему, тебе хватит», — негромко сказал он. «Хрена ли ты тогда зашаманился?» «Тоже вспомнил», — криво усмехнулся Венька. «Когда это было? Я уже 2 месяца как расшаманился. Оно, может, на мою творческую потенцию влияло, а также и не творческую». «Как знаешь», — пожал плечами Илья. «Ну, Алечка, не напугал тебя мой сексуальный силуэт?» — спросил он. «Да не очень», — улыбнулась Аля, пытаясь высвободиться из Венькиных объятий, однако опасаясь, что он при этом упадет. «Чего там пугаться после огненных-то плясок?» «А, это ты умница», — вспомнил Илья. «Совсем забыл тебя похвалить, увлекся эротическими фантазиями». «Правда, Венька?» — спросил он. «Умница, Алечка, не растерялась?» Венька кивнул, ткнувшись подбородком Вали на плечо. «Практически Айсидора Дункан», — хмыкнул он прямо ей в ухо. «Ладно, ребята, я пойду довеселюсь до кондиции, пока водку всю не выжрали». «Ты смотри, не исчезай без меня», — Илья придержал его за рукав. «Давно в ментовке ночевал?» «Да я, может, вообще выходить не буду», — махнул рукой тот. «Залягу где-нибудь, места хватает». Он снова исчез, смешавшись с толпой. Глядя ему вслед, Аля заметила, что обстановка переменилась. Кажется, всего за те несколько минут, что они беседовали с прорицателем. Похоже, количество выпитого перешло в качество, и зал больше не кипел безудержным весельем. Некоторые уже довеселились до кондиции и тихо дремали, развалившись на стульях. Пожарные уехали. Кто-то блевал в углу, держа перед собой вазу с недоеденным салатом. Приметного парня в костюме цвета морской волны выводили с заломленными руками два дюжих секьюрити. Чувствовалась общая несвязность речей, хотя все говорили громко и разом. Длинноногие девушки непрекаянно бродили по залу. Голодноватый блеск в глазах мужчин сменился пьяным довольством. И мало кто обращал внимание на красавиц. Аля заметила, что почти все присутствующие женщины, независимо от возраста, были в мини-юбках и, несмотря на жару, в блестящих колготках. Алое платье, в котором она так нравилась себе еще сегодня утром, вдруг стало ей неприятно, как чужое. Илья стоял в углу зала, чтобы телекамера не захватывала общую картину, и спокойно говорил, глядя в объектив. «Прецедентов хватает. Илья — пророк, обличитель стяжателей. Илья Муромец — заступник за слабых, Илья Брандмейстер только что продемонстрировал нам укрощение огня. Так что наша стебная затея оказалась тем мостиком, который...» Аля вспомнила, что за весь вечер не выпила ни глотка, да и съела всего одну плетеную из теста корзиночку с каким-то разноцветным салатом. Сначала волновалась перед выступлением, потом слушала про сексуальный портрет. Прислушавшись к интонациям Ильи, она с удивлением поняла, что и он, похоже, сегодня не пил. Это было особенно заметно на фоне вдребезги пьяного Веньки. Тот уже не крутился в толпе, а, обмякнув, сидел на стуле прямо посередине зала. Голова свешивалась ему на грудь, длинные волосы растрепались и падали на лицо. Люди то натыкались на него, то, машинально матерясь, обходили его стул. Но, несмотря на эту обычную пьяную позу, совершенно не казалось, что Венька отдыхает. Даже наоборот, что-то тревожное, беспокойное было в том, как он сидел на стуле посреди зала, как птица без гнезда. Але не то чтобы стало скучно, скорее она поняла, что ей с самого начала не было весело. Просто сначала она еще волновалась, что будет плохо изображать дух огня, и ей было не до того, чтобы оценивать собственное состояние. Теперь же она сидела на краю разоренного стола, выглядевшего как поле битвы, болтала ногами в красных ботинках и смотрела, как гаснет недавнее веселье, потушенное винными потоками, словно полыхающая баранья нога. Это было так странно. Аля вдруг вспомнила, как праздновали Нелькин день рождения в клубе «Титаник», как весело было, как уходить не хотелось. Она и сегодняшнего Бенца ждала с предвкушением такой же бесшабашной радости. Ведь все было то же самое, даже, может быть, люди были те же самые. И все было теперь совсем по-другому. «Да что же это мне не весело?» — думала она, прихлебывая водку, которую разбавила минеральной водой в чудом найденном чистом бокале. «Что, я лучше других или, наоборот, хуже?» «Тоскуешь, Сашенька?» Венька, сидевший на своем стуле неподалеку, смотрел на нее почти в упор. Самое удивительное, что глаза у него были совершенно трезвые. Даже не верилось, что всего 5 минут назад он выглядел пьяной развалиной. Теперь только его бледность напоминала об этом. «Ой, да ты протрезвел, что ли?» — удивленно спросила Аля, спрыгивая со стола. «Да, есть такая неприятная особенность организма», — поморщился Венька, тоже вставая и отшвыривая стул ногой. Он чуть не сбил с ног миловидную девушку в желто-зеленом платье со слегка размазанной по лицу помадой и потеками туши на щеках. «Идиот!» — без злобы заметила она. «Лучше б трахнул!» «Неприятная, — говорю, — особенность, не обращая внимания на замечания, — повторил Венька. Трезвею, как скотина, и как раз к тому моменту, когда уже и догнаться нечем. Тут где-то водка была. Аля поискала на столе бутылку, из которой наливала себе, но бутылка уже исчезла. «Хочешь, мою допей?» — предложила она. «Только я минералкой разбавила». Венька улыбнулся, услышав ее предложение. «Спасибо, дитятка», — сказал он. «Я уж как-нибудь сам. Глотну, курну, все наладится». Голова у Али слегка кружилась от разбавленной водки, и говорить ей было легко. Впрочем, с Венькой ей с самого начала легко было говорить, даже без допинга. «Слушай», — спросила она, — «а что я, полной дурой кажусь? Кому? Тебе, Илье, вообще всем? А тебе не все равно, кем ты кажешься?» — спросил он. «Да вообще-то нет. Ведь сам себя всегда чувствуешь таким умным, таким чутким. Кажется, я-то уж все понимаю, со стороны на все смотрю, иронизировать хочется. Разве не обидно, когда над тобой при этом смеются?» «Не обидно», — покачал головой Венька. «Ничего в этом нет обидного, Сашенька. Да и вообще обида — такое маленькое чувство, такое несравнимое. Что на него тратить жизнь? В ней чего похуже хватает?» Он отбросил волосы со лба и посмотрел на Алю тем взглядом, полным печального обаяния, который так поразил ее при встрече с ним. «А иронизировать? Зачем?» — добавил он. «Жалкое притворство, больше ничего. Мы же так славно бултыхаемся в этом вареве. Вынырнем, воздуха глотнем и опять сюда. А у кого так уже и жабры прорезались, может и не выныривать. У меня вот тоже режутся». Он почесал за ухом, и Аля улыбнулась. «Ты добрый, Веня», — сказала она, — «потому и не смеешься надо мной». «Черт меня знает», — пожал он плечами, — «добрый я, злой, всякий, как амеба. Могу так, могу эдак. Зверей, конечно, как братьев наших меньших, никогда не бью по голове. А ты хорошая, Сашенька, я тебя люблю. И чего бы я стал над тобой смеяться? Несмотря на головокружение, Аля чуть не заплакала, услышав это признание. Она чувствовала, что Венька не вкладывает в него ни капли страсти. Совсем другое покоряло в его словах, в его голосе и взгляде. — У тебя глаза фиалковые, — вдруг сказал Венька. — Никто тебе не говорил? — Никто, — покачала головой Аля. — А что это значит? — Говорили, что еврейские, — вспомнила она. — Конечно. Очень часто еврейские глаза фиалковые, — кивнул Венька, — но не обязательно. Это ведь такой особенный оттенок черного цвета, который делает глаза таинственными и любовно простыми одновременно. Так странно звучали в его устах эти простые красивые слова. Или наоборот, ничуть не странно. «Протрезвел, Бен!» — Илья подошел к ним незаметно. «Самое бы время остановиться. Может, ко мне поедешь?» «Да ну!» — махнул рукой Веня. «А чего ж я тогда день здесь угробил?» «Нет, уже поздно бабка пить боржоми. Илья не заслужил своим трудом хороший запой», — подмигнул он. В зале стало почти темно и почти тихо. Погасили телевизионные лампы, а веселье погасло еще раньше. «Как невесело вместе нам», — произнес Илья. Аля вздрогнула, услышав от него знакомые слова. Венька заметила это и понимающе усмехнулся. «Что, Сашенька, Ахматову любишь? Бедная девочка, куда ты попала?» «Пойдем, Алька», — Илья взял ее под руку. «Кончен бал, пипл отдыхает». Але казалось, что они провели в ресторане «Репортер» по меньшей мере сутки. Но, выйдя на улицу, она с удивлением поняла, что долгие летние сумерки еще только опускаются на Москву. Удлинились тени деревьев, тише сделался шум машин, громче зазвучали детские голоса на бульваре. «А почему Венька сказал, что заслужил запой?» — спросила она, глядя, как от едва ощутимого ветра поворачиваются серебряной стороной листья на тополях. «Что значит заслужил?» «Да и ничего не значит», — пожал плечами Илья. «Стебается просто. Он это любит. Мы с ним работали много на неделе. Он отличные заставки сделал для передачи одной новой. Раз считает, что заслужил запой, он взрослый человек, не мне его учить». «Все-таки как-то...» — пробормотала она. «Аля», — поморщился Илья. «Если бы ты знала, сколько раз я пытался его удержать, сколько раз забирал из ментовки, вызывал скорую, не пускал в скотские компании, совершал другие действия, которые обычно совершают законченные кретины, достойные насмешки и сочувствия, ты бы не говорила на эту тему». «Нет, Илюша, я ведь ничего не говорю», — смутилась Аля. «Но думаешь, Алечка». Голос его дрогнул, налился глубиной. «Я хотел бы, чтобы ты не уезжала сегодня. Я не хочу, чтобы ты вообще уезжала. Поедем ко мне». Аля почувствовала, как сердце у нее замерло и тут же провалилось в счастливую бездонную пропасть. Не отвечая, она смотрела на Илью, но, наверное, глаза ее ответили яснее, чем можно было ответить словами. Лицо его приблизилось к ее лицу, он прижался губами к самому краешку ее губ, усы мягко коснулись ее щеки, голову закружил томительный, будоражащий запах. «Поедем, милая», — сказал Илья. «Ты самая красивая была сегодня. Я весь вечер ждал».